Глава 12. 5 октября. Мы стояли посреди леса под мерцающим иллюзорным куполом. Орда достаточно долгое время не проявляла большой активности, и это уже начинало беспокоить. Что же, вот и попытка по-тихому установить четвертый якорь. На беду Орде Мэль знала все возможные точки установки якорей. От идеальных до сносных. Разумеется, там разброс оптимального места под сотню километров и иллюзиями. Скрывают даже фиолетовый луч. Но с нашими поисковыми методами это уже ничего не значит. «А можете еще раз пояснить», — заговорил хранитель Урала, то есть Ангарский. «Почему Орда сразу не попыталась поставить там якорь?» «Неудобно», — я пожал плечами. «Им же нужно не просто барьер подтачивать, но еще и захватывать людей, а телепортеров на всех не хватит. Фактически, кроме восходящих, на это способны единицы». «Однако это ослабляет барьер. Основной ограничитель скорости вторжения», — заметил Ангарский, вновь посмотрев на подаренный наруч усилитель огненной магии солнечного охотника, идеальный для ныне сильнейшего пироманта в мире. «Разумеется, однако в результате реакции случайное открытие проломов учащается. И не у всех сразу хватит энергии просто закрыться и открыть новый портал вместе поудобнее. Скапливается ненужная армия в неудобном месте». Мужчина понятливо кивнул и снова переключил внимание на Мэль, которая стояла с закрытыми глазами рядом с Константином. Наша небольшая армия ждала команд. Не хватало только Наташи, но я чувствовал, что она жива, и хотел верить в слова Мэль. Интуиция у существ моего уровня — это, как правило, не просто догадки и субъективные подсознательные оценки. Наверное, просто Теодану требуется больше времени, чтобы восстановиться и открыть портал. Демоница нахмурилась. Монстров определенно стало меньше, особенно сильных. Однако общая численность все же огромна. Они тут держат огромную ораву. Горько осознавать, что мы вернули свои земли только потому, что противник отступил и держит оборону крепости, покачал головой Ангарский. «Зато вы все набрали больше силы снаряжения», — парировала Мэль. «Груз приближается». Все почему-то сосредоточились. Хотя если наша диверсия пройдет успешно, им придется ждать еще по крайней мере час. Вдруг снова удастся обмануть систему свой-чужой и доставить меня в ящики. Рука само собой легла на кинжал-уничтожитель якорей нового образца. Я стал намного сильнее и неплохо отдохнул. А рядом Мэль и много могущественных одаренных. Сейчас я чувствую себя отлично. Настолько, что уже завтра отправился бы к ангелу дарить уровни. Проще говоря, шансы ударить и отступить имеются. Эти дни я фактически отдыхал и пропадал в мастерской, делая усиливающие артефакты как для стражей России, так и для приславших материалы. Команды Мёбиуса и Шивы получили еще и обработку регалиями восходящих. В первый раз режим оптимизации давал обычно сразу 3 уровня. Даже те, кто не готов был отправляться сразу на Камчатку, пришли на помощь и защищают сейчас наши города, оставшиеся без сильнейших стражей. Шива вовсе, если что, сможет прикрыть наше отступление. Даже те, кто не был готов отправляться сразу на Камчатку, пришли на помощь и защищают сейчас наши города, оставшиеся без сильнейших стражей. Шива достаточно близко, и если ситуация станет скверной, он прикроет наше отступление. «То есть пополнение взамен погибших не прислали?» — спросил Акаев. «Именно так. Значит, они ждут установки четвертого. Вариантов их стратегии несколько. В первом непокорные планируют распределить нагрузку и прислать кого-то уровня пикового экзарха плюс поддержку, учитывая состояние барьера. Без переходной фазы сильнее не получится. Либо взрывай». Константин дернулся от звучной команды и на мгновение вспыхнул силой. «Не получилось», — озвучила Полина очевидное. «Ну как так?» Я вздохнул, убрав руку с уничтожителя якорей и помассировал переносицу. «Лавочка прикрыта, если простыми словами. В Орде далеко не дураки и не позволили к ним в третий раз забраться просто в ящики. Оно хоть взорвалось?» До того, как мне успели ответить, послышался отдаленный грохот. Только какой-то слабый. Ядерная бомба взорвалась вместе с эфиритом. Однако в комплексе успели установить барьер с функцией инверсии. Противодиверсионный, который при обнаружении слишком мощной энергетической вспышки из неизвестного источника на территории сразу же накрывает угрозу непроницаемым куполом. Первые два слоя прорвало, нанесло заметный урон, но дальше не прошло. Лучше, чем ничего, хотя я рассчитывал на большее, уговорив Леонова, выделить ядерный рюкзак и потратив столько усилий на изготовление магической бомбы. Отправляемся на Камчатку. Антон, если увидишь Аркана, также жди момента. Парень с улыбкой козырнул. Один из козырей против эфемера подтянули почти до 90 уровня, и вечно оптимистичный парень так рвался в битву, что пришлось его осаживать и предупреждать об опасности. Устранить бы эту тварь, ведь именно из-за него мы не можем попробовать прорыв. Аркан невероятно силен и опасен, и объявись я над плацдармом Орды, он сразу свяжет меня боем, избегая остальных. Поэтому сейчас, как только Полина развернула заклинание телепортации, я встроился в него и добавил побольше силы. Даже с огромной нагрузкой толпы сильных магов специалисту магии пространства понадобилось всего 4 прыжка, чтобы перенести нас прямо к красивой заснеженной горе в восточной части далекого полуострова. Стало намного темнее. Здесь аж на 7 часов позже, и солнце уже почти скрылось за горизонтом. Но для одаренных вполне хватало света. Вулканический горный массив окружали зеленые предгорья, покрытые травой и рваными участками леса в более защищенных от ветра областях. Пейзаж открывался поразительный. Огромные горы и сложный рельеф простора создавали великолепный ландшафт. Это мир, который мы должны защитить. Из неприметной возвышенности в предгорьях бил фиолетовый луч. Повсюду горели голубые огоньки энергетических вихрей проломов. «Уничтожать всех! Опытом не делимся! Время на поглощение эфира регалии не тратим! Сотрем всех!» В какой-то мере я испытывал подъем и собирался поучаствовать в битве. Разумеется, не стоит уставать ради уничтожения слабаков. Однако я могу сразиться просто как антимаг, прикрывающий других. Наше появление стало сигналом собирающимся силам. Вдали начался ледяной буран, где-то бушевали тьма и пламя. Воители прикрывали магов и ждали возможностей дать мечу испить крови. По другую сторону я заметил появившуюся Сяо Юи, которая одним стремительным ударом тонкого меча по диагонали располовинила нечто вроде гарпии. Китайцы вызвались помочь в самой зачистке. Конечно, здесь еще и эфир лился рекой, но они рисковали. Битва обещала быть напряженной. Нам противостояли драконоподобные элементали, измененные люди и другие гуманоиды, всевозможные уродливые твари. Да тут весь бестиарий собрался. Только непокорных не видно. Полина и Антон держались рядом друг с другом и прикрывали более слабых союзников. «Склонитесь перед владыкой пламени!» продекламировал эфрит, и на волну инсектов обрушилась огненная лавина. Я ждал кого-то стоящего и пока ловил самых скоростных монстров. Разрушитель грез, испускающий черную дымку, попросту разрубал слабое оружие и хлипкую броню. Поглощаемый поток энергии не был безграничным, канал бездны все же напрямую связан с уровнем моей силы. Но я легко контролировал оптимальный темп и не позволял себе утомиться. Крылатый дроу блокирует удар всей силой, но наруч на моей руке превращается в изогнутый клинок, оставляющий глубокую рану на его боку. Противник пытается сбежать, однако разрушитель грез пробивает его насквозь и разрывает на части. Не возвращая оружие, я резко оборачиваюсь, блокирую выпад измененного с магией кинетики, легко перенаправляю его импульс и бросаю его мимо себя, успев отрубить руку. Поток молнии и тьмы исчезает на подлете, ничуть не мешая мне догнать цель и добить. «Аркан, где же ты, ушлепок? Думаешь, эти слабаки заставят меня устать?» Сейчас было бы жутко клишированное появление, будь я персонажем выдуманной истории. За спиной должна прозвучать фраза в стиле «искал меня», однако ничего подобного. Я просто продолжал уничтожать в меру сильных существ. Телепортация переносит меня на полкилометра, и двуручник, вспыхнувший белой силой у самого основания, отрубает крыло темно-зеленого дракона, собиравшегося дыхнуть на Эдуарда, пытающегося прикрыть Серебрякову. Оружие изменяется, и несколько кинжалов входит в его бок и вызывает энергетические взрывы. Раны далеки от смертельных, но слабая ящерица с отчаянным ревом начинает падать, подавившись зеленой магией. «Дальше сам, добей этого слабака». «Спасибо, уж теперь сожгу», — засмеялся маг и зажег пылающий плазмой меч. «Мне приток эфира хоть и помогал усилить свой нынешний дар, еще не поглотивший всю силу, но ускорение прогресса не стоило того, чтобы отнимать его у союзников. Аркан все не появлялся, и я продолжил давить, направившись к горе и притворившись, что собираюсь прорваться к якорю, который пытаются активировать. На мне тут же сфокусировалось основное внимание. Пришлось уклоняться на пределе возможного и манипулировать разнообразными хитрыми щитами, минимизируя нагрузку. «И это все. Аркан, давай, без тебя я доберусь до якоря». Противник на провокации не поддавался, а мне пришлось сбавить темп. С гор в меня начали стрелять магическими орудиями, порой весьма мощными. Не только группа големов сидела в артиллерийском режиме, но применялись и разнообразные артефакты. Пришлось маневрировать и немного отступить, продолжая уничтожать отдельных монстров. Как же их тут много! Большинство не могут меня догнать, но прорыв представлялся, если и возможным, то ценой большой усталости. Однако это не понадобилось. Я работал приманкой еще минут пять, прежде чем по пространству прокатились энергетическая волна, а фиолетовый луч исчез. «Сожрали?» — засмеялся я, резко разрывая дистанцию. Плотность атак снизилась, многие монстры растерянно оглядывались или отходили к охраняемой позиции, которую благополучно пролюбили. Из горной стены ударил поток тьмы и вылетела Мель, окруженная сложным магическим узором. Мощная аура обрушилась на монстров. Земля потемнела, а затем черные шипы пронзили големов и магов последнего эшелона обороны. Мель разом снесла с два десятка опасных целей. Сгребла двух гуманоидов и понеслась навстречу мне, очищавшему для нее путь. «Отлично сработано. Видела Сириона?» «Нет, вообще ни одного непокорного, это напрягает», — крикнула мне демоница, проносясь мимо. А ведь я так и не спросил, какие альтернативные планы были у Орды. Впрочем, наверное, командир занят исполнением плана. Состояние Мель хоть и значительно улучшилось, но дальше вмешиваться в битву она не стала и утащила пленных монстров в тыл. Я отошел к линии обороны и продолжал ленивую зачистку, ставящую в приоритет защиту людей и устранение скоростных бойцов ближнего боя, невидимок и духов. Их осталось мало. Те, кто мог, отступали. Оставались наземные монстры и медлительные летающие туши. Все проломы схлопнулись, и шло настоящее методичное истребление. А затем я ощутил, как по пространству прокатились волны. Даже небо немного замерцало. Я немедленно приблизился к Полине, выглядевшей испуганно. «Лёша, все якори уничтожены!» «Что, простите?» «Это точно не боги. И мне не хочется даже предполагать, что стоило уничтожение всех ключевых объектов». Когда враг буквально притворяет в жизнь твою самую главную цель сопротивления, это признак настоящей катастрофы. В то же время. Манаус, Бразилия. Габриэль Сантос, также известный как Ангел, ныне сильнейший маг света в мире, спал в специальных апартаментах на верхнем этаже многоквартирного здания в элитном квартале. Это самый ближний город к бывшему месторасположению якоря, на месте которого теперь находилась воронка. Орда уже предпринимала попытку создать новый, но ее пресекли, и команда просто занималась зачисткой региона. Страна понемногу укрепляла позиции, несмотря на проблему с транспортом и деградирующими коммуникационными сетями. В эту ночь магу света выспаться было не суждено. На полную громкость закричал телефон, а спустя несколько секунд в дверь без стука влетел дежурный. «Господин Сантос, срочное сообщение!» Мужчина уже сам проснулся, в первую очередь взглянув на часы, показывающие время 2 часа ночи. Выспаться толком не удалось. Однако одаренный начал снаряжаться быстрее, чем прочитал текст в системном окне. Внимание, зафиксировано уничтожение трех якорей. Внимание, обнаружен мировой эффект, резонансный разрыв. Вызов справки. Это стратегия Орды, применяемая при невозможности защиты существующих якорей. При ней установки насыщаются максимально допустимым зарядом энергии и запускаются в глубинные слои астрального плана, где происходит особым образом настроенная детонация. Запуск этого процесса возможен только если установка якоря контролируется силами Орды. В результате происходит катастрофа, известная как астральный разлом, и значительно страдает целостность божественного барьера. Вследствие подпространственного шторма и повреждений энерготоков планеты, размещение якоря на той же точке возможно не ранее, чем через 1240 часов. Новость не была хорошей. Барьер пострадал, а значит, средний и максимальный уровень проломов снова подскочит. Люди едва отошли от битвы на Кубе. Из-за этих русских Орда придумала новое дерьмо. «Поднимайте всех, наверняка сейчас опять откроется чертова куча проломов». Габриэль предельно быстро собрал все снаряжение и выпрыгнул наружу через балкон. За первым сообщением последовало второе. «Внимание, зафиксировано образование структуры фазовая башня. Вызов справки. Это уникальное оружие Орды, изредка применяется в устойчивых мирах при соблюдении ряда условий. Характеристики, функционалы, методы защиты варьируются. Однако основное назначение — удержание территории, подчинение и изменение местных жителей. Объект представляет колоссальную опасность, в особенности для одаренных ниже сотого уровня. Как правило, объект располагается около действующего якоря или в областях слабости барьера». Сердце мага света пропустило удар. Ведь он увидел мерцание неба на горизонте. «Срочно телепортируй нас на 10 километров от воронки», — приказал Габриэль магу пространства. «Только мы. Остальным ждать». Мужчина, зависший рядом, нервно кивнул и долгое время заряжал портал. В джунглях вдали полыхал фиолетовый шторм, из пространства возникала огромная стальная конструкция, которую можно было сравнить разве что с Вавилонской башней, невероятным строением, уходившим в небо. Габриэль наблюдал за этим, находясь высоко над землей. В темноте зрелище порождало ужас. Но это было только началом. Он допустил ошибку. Алая волна прокатилась по реальности, и маг пространства скрючился и захрипел. «Ангел, помогите!» Защита самого ангела едва удержалась. А вот маг пространства выключился и начал падать, на лету изменяясь. Метка покраснела. «Изменения местных жителей». Но мы ведь в 10 километрах, — пронеслось в голове Габриэля. Все, что мог сделать Габриэль, это разорвать тело мага пространства лучом света, пока тот не пришел в себя и не стал убегать на предельной скорости. Энергетические волны перекатывались вокруг, но пылающая аура кое-как держалась. Телефонная связь не работала. Однако действовали телепатические артефакты. «Никому не приближаться, тут дерьмо превращает людей в монстров. Повторяю, ни в коем случае не приближайтесь, ответьте». Связь работала паршиво. Артефакт действовал на пределе возможного. Он едва расслышал голос сквозь помехи и искажения. «Ангел, тут ад, только двоих не задело. На всех улицах измененные». Габриэля поглотил абсолютнейший ужас. Манаус располагался на дистанции в 400 километров. В свернутом пространстве. Огромный дракон, носящий имя Тифон, вылетел навстречу двум пришельцам, остановив пока собранных вокруг себя демонов. «Истребительница, ты опустошила наш мир ради силы». «Не тебе меня обвинять», — фыркнула девушка. «Со мной пыталось поговорить всего несколько существ, и каждая пыталась меня обмануть. Почему ты вдруг решил поговорить?» «Чем является наш мир?» — спросил дракон. Наташа переглянулась с Теоданом, выглядевшим совершенно равнодушным. «Никогда не верь молодым демонам, даже если сделка взаимовыгодна», — предостерег он. «В остальном можем потянуть время». «Пусть так. Ваш мир — это изолированное пространство, созданное из-за близости очень могущественного божественного артефакта, оставшегося без контроля. Вы все рождены из страхов людей, их веры в ад, куда отправляются грешники. из рассказов о злых духах, демонах и мифических чудовищах. Ты, например, носишь имя древнего чудовищного великана. До чего неприятное знание, разочаровывающее. Гулко прорычал дракон. Я не стану тебе ничего предлагать, истребительница. Или я уничтожу вас и стану величайшим из созданий, или погибну. Наташа активировала несколько навыков, кристаллический меч заискрил. По крайней мере, теперь я запомню тебя не как гоняющегося за мной вечно рычащего монстра, а как кого-то разумного. Но напоследок я тебя разочарую. Во внешнем мире есть существа, способные прихлопнуть тебя одним ударом, а ты поможешь мне подняться на этот уровень. Битва началась незамедлительно. Сокрушительного огненного дыхания и активация атаки по огромной площади. Навык истребления развернул огромную магическую печать, ударившую как по свите, которую собрал вокруг себя дракон, так и по нему самому. Теодан заметно уступал Наташе, ведь пересаженный им удар был немногим выше сотого уровня. Кроме того, травма души еще не исцелилась полностью. Стратегия максимального усиления убийцы драконов была самой разумной. Одного огромного боевого опыта мало, чтобы убить такую ораву, и потому первым делом требовалось прорядить сильнейших монстров. Однако дракон взмахнул крыльями, обрушив град огненных шаров, преследующих двух магов как ракеты. «А ты стал намного сильнее!» — крикнула Наташа взрывами шаровых молний, разрушая чужую магию. «Не только вы можете готовиться к последней битве. Я понял, как вы перемещаетесь, и в этот раз уйти не позволю». Наташа сомневалась в способности дракона блокировать телепортацию. В любом случае, сбежать прямо после битвы с таким сильным существом проблематично. Теодан не имел склонности к магии пространства и долго готовил заклинание. Ситуация оказалась далеко не простой. И так мощная аура стала еще более могущественной. Тифон явно поглощал силу из всех доступных источников. Наташа обратила внимание, что на Земле почти не осталось мелких демонов. Однако разница сил не была критической. Дракон оставался огромной, неповоротливой и очень живучей мишенью. Активирован навык «Драконобой», уровень 2. Активирован навык «Клинок повелителя бурь», уровень 6. Активирован навык снаряжения «Критический удар». Первый навык Наташа почти не улучшала. Даже второй уровень она взяла исключительно ради этой схватки. Он дополнительно настраивал магию так, чтобы она еще сильнее вредила именно драконам, разложила их магическую защиту, мешала пользоваться силой. Уже пассивный навык давал немалое усиление. А Наташа нутром чувствовала, что пусть монстр был создан тут, каким-то образом считался полноценным драконом. Меч пылал, как громовой факел, когда Наташа рванула к нему и с яростным криком, вкладывая в ноги все силы, извернулась и вогнала клинок прямо в брюхо гиганта. Уничтожающая сила полилась прямо внутрь, и дракон безумно взревел. На несколько секунд его оглушило, и этого хватило, чтобы одаренная встала прямо на его чешую, вверх ногами. Дракон мог достать до нее лапами, и когда он попытался схватить ее когтистой лапой, она с силой оттолкнулась, вырвав меч из раны, и отлетела прочь. Сзади послышался крик Теодана, но Наташа и так знала. К ней приближался один из мясных кошмаров, щупальцами и ртами собираясь просто схватить. Раньше простой удар молнии максимум мог слегка оглушить тварь. Сейчас же единственный разряд мгновенно разорвал противоестественное создание на кровавые ошметки. Примененный навык ускорения позволил уклониться от дыхания. Битва продолжалась. Там, где проходило дыхание дракона, оставались расплавленные озера. Большим спектром приемов Тифон не владел. Зато каждый был сокрушительным. Резерв силы поражал. От постоянных взрывов и волн пламени уклониться было просто невозможно. Барьеры понемногу ослабевали. Но вот мощнейшая шаровая молния залетела прямо в пасть гиганта и взорвалась так, что из нее повалил дым. Пока дракон приходил в себя, Наташа распорола ему крыло и нанесла очередную рану в брюхо, где чешуя слабее. Для каждой такой атаки требовалась максимальная активация пробивных умений. От чешуи на спине и шее клинок попросту отскакивал. Наташа испытывала страх и вместе с тем радость. Естество буквально пело. Она сражается с драконом. Это то, чего она желала. Истребить весь ненавистный род. И даже разум сейчас соглашался. Чудовище невероятно опасно. И это будет первый раз, когда она убьет более сильного дракона полностью самостоятельно. Теодана хватало лишь, чтобы постепенно выбивать свиту. Однако усталость накапливалась, а защита слабела. Одно из дыханий в нее попало. Доспех истратил сразу два заряда. Будь она в обычной броне, получила бы ужасные ожоги и вышла из боя. Но совокупность свойств высочайшего сопротивления пламени пока справлялась. Вот только трата этих зарядов показывала, что пора срочно завершать битву. Слабовато дыхание. Посмотри на это. Пока дракон оценивал последствия удара и пытался схватить назойливую мошку зубами, Наташа сместилась и активировала навык для финальной стадии. Активирован навык «Убийца высших драконов», уровень 4. Громовой поток пробил посланную вперед огненную волну и врезался прямо в раскрытую морду дракона. Тифон зарычал от боли. Его щиты моментально рухнули, и магия сжигала голову. Но поворот лишь ухудшил положение. Крыло полностью сожгло, защиту израненного бока разрывало. В этот раз Наташа не стала доводить применение навыка до предела и отключила его, проследив, как дракон тяжело падает на скалы, угодив брюхом на острый пик. Времени, пока она летела следом, как раз хватило на отдых. Кристаллический клинок вошел в сожженный бок, с которого чешуя попросту отваливалась. «Какие же вы все живучие!» Ноги коснулись чешуи и прикрепились к ней благодаря навыку. Всеми силами, держа рукоять обеими руками, она побежала вперед, оставляя глубокую рану, в которую заливался пусть слабый, зато непрерывный поток силы. Тифон уже не мог встать, но повернул голову на гибкой длинной шее. Глаза стремительно регенерировали, а в пасти зарождалось дыхание. И тут три фиолетовые ракеты попали в монстра. Точно в сияющие глаза и последняя в израненную пасть. Дракон оглушительно зарычал, а Наташа краем глаза глянула наверх. Теодан продолжал осторожную битву с двумя последними демонами, при этом пользуясь лишь клинком и уклоняясь даже ото всех ударов магии. Наташа тут же выдернула меч и послала один разряд, сама удивившись своей меткости. Он был слишком слабым и не убил крылатого гуманоида, но заставил его скрючиться, и посланник богов немедленно снес ему голову. Последний рывок Наташа сделала, уже радуясь победе. Дракон был слепо оглушен, кристаллический клинок вошел в дымящуюся глазницу и снова вспыхнул силой молний. «Давай уже, просто вырубись!» Живучесть монстра поражала, но он все еще следовал правилам биологии. Мозг спасала лишь сопротивляемость магии, и спустя долгих 20 секунд Родео на голову дракон, наконец, распластался на земле. Наташа немедленно прекратила атаку и выдернула меч. Теодан, справившийся со свитой, опустился рядом и убрал меч в ножны. «Славная битва. Ты достойна того антимага. Столь же отчаянная и смелая. А сейчас главное действовать осторожно. И это твой трофей, повторяю это. Без тебя я бы не смогла провести такую зачистку. Еще раз спасибо. Пожалуйста, ослабляй его до предела». Наташа покачивалась от усталости, но предвкушала награду за старание. Могучий дракон сам собрал для них огромную силу, но если его просто убить, более слабый не сможет поглотить столько эфира. Дело не только в защите от системы, но и естественных процессах. Регалия растягивала процесс, до последнего не уничтожая дар источника. Стоило нанести дракону еще несколько ранений, так, чтобы он балансировал на грани, и артефакт Астрарха Непокорных смог начать работу. Какое-то время Наташа просто ждала, пока его накопитель почти заполнится. А только потом переключила в режим постепенной передачи. Боль и эйфория захлестнули сознание, почти отключив ее от реальности. Она уже имела опыт потери сознания от слишком сильного потока. Но в этот раз все происходило постепенно и долго. Дар стремительно развивался на предельной скорости. Теодан в это время, как гораздо более опытный маг, одновременно поддерживал стабильность драконьего дара и понемногу отрывал от него кусочки, забирая первую часть своей доли. «Он сейчас погибнет, добивай сама!» Наташа едва не пропустила крик мимо ушей, с трудом выныривая из транса. Она отключила регалию и по гарду вогнала меч в глазницу дракона, вновь активируя максимальный удар, какой могла себе позволить. И тут ее накрыло. Девушка сразу же упала на колени, не распластавшись в луже крови только потому, что облокотилась на голову. Сил не было даже стонать. Причем дело было даже не в резком повышении уровня. Насколько же эта тварь была сильна, пронеслось в ее голове. Уровень повышен до 160. Получено 8 свободных очков навыков. Убит демонический дракон уровня младшего бога. Осколки сущности поглощены. Плюс 12 сила, плюс 20 живучесть, плюс 12 ловкость, плюс 17 выносливость, плюс 20 восприятие, плюс 44 магическая сила. Пассивный навык «Малое сопротивление тьме» преобразован в «Среднее сопротивление тьме». Перед глазами проносились улучшения навыков, телосложение убийцы драконов, навыки перемещения и атакующие. К телу тянулась алая дымка, которая притягивалась от тифона, не на шутку испугав Наташу. Она очень боялась, что сейчас превратится в демона. Однако все пошло совсем иначе. Внимание! Стандартные протоколы не могут быть применены. Препятствия для открытия пути отсутствуют. Пассивный навык убийцы высших драконов преобразован в убийцу драконьих богов. Отныне все высшие драконы без исключений создания божественной природы слабее пользователи испытывают перед вами страх. Боги драконоподобных народов ощущают инстинктивный ужас. Дальнейшее развитие возможно только при убийстве существ божественной природы, не уступающих пользователю. Описание прямо говорило, что хотя основной фокус — драконьи боги, вроде убитой твари, но аура будет распространяться вообще на любых богов. В каком-то плане это даже хуже демонизации. Алексей вел дела с архидемоном, а этот навык явно был заблокирован обычной системой. Вот только она переключилась на артефакт непокорных. И если земля падет и боги всех эвакуируют, то что сделают с ней? Слабые испытывают ужас, а более сильные просто почувствуют и наверняка будут относиться к ней изначально негативно. Да само понятие «убийца богов» звучит как ересь. Страх перед будущим захлестнул Наташу. Но уже ничего нельзя было изменить. Да, теперь точно нельзя подключаться обратно к общей системе. Получен пассивный навык «Бич драконьих богов», уровень 1. Увеличение урона магии по существам божественной природы на 5%. Удваивается, если цель драконоподобный. Получен пассивный навык «Защита от божественных влияний», уровень 1. Незначительное снижение любых наводимых эффектов, основанных на божественной энергии. Получен навык «Разрушение божественности», уровень 1. Ветка навыков необычного пути значительно выросла и получила сразу множество умений. По сути, класс теперь можно было назвать «убийца богов», просто если те еще и драконьи природы, то эффекты усиливались. Изменения затронули и спасительный навык, полученный, когда она стала убийцей высших драконов. Навык «Эфирный феникс» улучшен. Восстановление тела соразмерно опыту, полученному в течение 90 секунд после активации. Отменяет действие большинства негативных эффектов, восстанавливает стабильность дара. Перезарядка 40 часов. Теперь применение спасительного навыка позволяло снять усталость, и перезарядка с 5 дней уменьшилась менее чем до 2. Получен пассивный навык — помощь в манипуляции эфиром. Пользователь способен без вреда использовать эфир для усиления магии. Возможно использование как внешних источников, так и применение накопленного даром. Получен пассивный навык «Трансцендентность». Пользователь имеет повышенный контроль над своим телом, созданием предметов из магической материи, память и способность обработки информации значительно улучшены. Еще два навыка были связаны с ростом силы как таковым. Финальным штрихом было получение предупреждения. Внимание, высокая нагрузка на недостаточно развитый дар. При существенном повышении уровня внутреннего расширения без развития дара может быть получено состояние несоразмерности стока. Это было мелочью. Просто так вышло, что после убийства дракона и получения множества навыков, дар оказался до предела загружен. Если она убьет сейчас еще одного такого дракона, то хоть и получит множество новых усилений, но их будет сопровождать снижение магической силы и неприятное давление. Наташа минут 10 лежала на морде дракона, ощущая, как ее дар развивается и перестраивается. Когда она нашла в себе силы подняться, Теодан уже тоже пришел в себя и стоял рядом. «Позволь поинтересоваться, что произошло с твоим даром? Я ощущаю от тебя странную ауру». Девушка не на шутку напряглась, но блондин не проявлял агрессии и не воспользовался ее уязвимым положением, хотя в себя пришел первым. Девушка рассказала о случившемся. «Впечатляет. Род убийц драконов весьма распространен в мирах. Однако единицы имеют потенциал достичь такой стадии развития. Полагаю, обычная система заблокировала бы этот путь развития и не позволила произойти всем этим изменениям. Теперь, если боги нас эвакуируют», — предположила Наташа с опаской, но Теодан ее немного успокоил. «Владыки рациональны и непредвзяты. Конечно, слугой ты не станешь. Вообще не сможешь принять какую-либо форму подчинения Богу в магическом плане. Однако ты сможешь исполнять их волю в определенных планах или дальше сражаться с Ордой. Конечно, лучше, если ты вовсе останешься в родном мире. Планы Алексея амбициозны, он владеет силой. Может, у вас есть крохотный шанс пройти по этому пути?» Наташа облегченно выдохнула, отбросив пока сложные пространные размышления, и повернулась к голове дракона. Меч так и торчал из сожженной глазницы и странно светился. Лезвие приобрело глубокий темно-синий оттенок и было пронизано сетью голубых прожилок и переливов, словно меч выковали из голубой звездной туманности. Погибель грез. Тип — полуторный меч, эфирный артефакт. Качество S+. Способности. Критический удар — увеличивает силу удара в момент следующего касания любого объекта соразмерно вложенной энергии. Прорыв. Следующий взмах создает режущую ударную волну соразмерно вложенной энергии. Разрушитель структуры. Входит в состояние, при котором меч разрушает магическую и физическую защиту при касании, вызывает распад энергетических структур соразмерно вложенной энергии. Эфирный проводник. Любой активный навык может быть усилен путем вложения в него эфира в пределах проводимости оружия. Эрозия божественной энергии наносит дополнительный урон энергетическим структурам, включающим любую форму божественной энергии. Клинок души. Оружие может быть обращено энергией и хранится в душе пользователя. Разрушение оружия приведет к получению пользователем травмы души. Пользователь всегда чувствует местонахождение клинка. Уничтожитель оков. Удар оружием вносит помехи и может уничтожить связь с божественным покровителем. Падение небес. Выпускает разрушительный энергетический импульс по направлению удара. Тратит весь резерв эфира. Минимальное потребление. 15 тысяч эфира. Вместимость накопителя эфира. 4451 из 19 тысяч эфира. Прочность невозможно измерить. Особенность. Необходим дар класса «Уничтожитель существ божественной природы». Оружие, пронизанное силой творения, может восстанавливаться за счет эфира. Поглощает 30% эфира убитого им противника для заполнения накопителя. Нестабильность структуры. Оружие требует улучшения для увеличения прочности и повышения характеристик. Привязка к владельцу активна. Наташа шоком смотрела на описание клинок, не в силах ничего выговорить. Теодан коснулся клинка и вскинул брови. Он работал с системой в том же режиме, что и Наташа. Позволил активироваться интерфейсу, но в автономном режиме. Похоже, изменения затронули связанный с душой клинок. Оружие имело очень гибкую основу и крепкую связь с владельцем, из-за чего развивается вместе с тобой. Тут же буквально оружие для убийцы. Голос Наташи дрогнул. Не только богов, но и любых духов, элементалей, магических конструктов и божественных слуг. Ведь оно мешает связи с покровителем. Очень примечательный случай. Даже название изменилось. Копье Алексея называется «Разрушитель грез». Теодан снова удивленно глянул на девушку. «Да чего интересная у вас группа?» Система дала название оружию в соответствии с некоторыми принципами. Это один из мягких вариантов обозначения оружия, цель которого — уничтожать существ астрала и всех, основанных на вере. Вот только я не понимаю причин. Что же, думаю, ответы мы скоро узнаем. Трофеев из этого существа мы более не получим, я убедился. Пора покинуть этот мир. Наташа кивнула и одним желанием заставила оружие исчезнуть, а затем несколько раз на пробу призвала обратно в руку. Около последнего кровавого озера копошились демоны, которых с легкостью смели превосходящей силой. В гроте под скалой располагалась последняя башня. Она выглядела иначе, разрослась и пульсировала силой. Сюда теперь стекается большая часть рассеянной в мире энергии. Система явно считает этот мир слишком аномальным и не может захватить. Но я не знаю, что произойдет, когда мы его уничтожим. Между прочим, попробуй опустить свой меч в это озеро. Из алой жижи как раз вынырнул новый крылатый гуманоид, которого тут же разорвала запущенная молния. Наташа с сомнением посмотрела на мерзость, но все же исполнила приказ. Озеро забурлило, от меча по нему начала распространяться чернота. «Есть слабый поток эфира. И что происходит?» «Ты разрушаешь естественные энергетические структуры. К сожалению, в таком виде энергия слишком грязная. Я понимаю, как ты желаешь вернуться домой, но я все еще боюсь, что мы можем довести этот мир до разрушения. Что думаешь насчет последнего круга по нему? Мне нужно больше силы». Наташа несколько секунд колебалась, но все же согласилась. Она ненадолго отдала заряженную регалию Теодану, чтобы он очистился после поглощения грязной энергии демонического бога-дракона. По миру, где никто больше не мог что-то противопоставить вторженцам, пронесся ураган смерти, ищущий выживших старых демонов. Попутно Наташа собирала полезнейшие материалы, которые помогут людям. Однако зачистку пришлось прервать. В мире что-то изменилось. Небо замерцало сильнее, пространство затрясло. Что-то происходит снаружи. Срочно к Стелле и выбираемся. Теодан паниковал, понимая, что в подпространстве мира произошел мощнейший удар. Он немедленно телепортировал Наташу к Стелле и разбил разросшийся артефакт. Демонический мир приходил в хаос. Казалось, пространство вот-вот рухнет, однако коллапса не происходило. Зато система, наконец, отчасти взяла контроль над осколком, облегчая открытие портала. «Лёш, что бы у вас ни происходило, я иду!»